конце бухты подымались дымы из труб. Темное облако висело над дымящим городом. Вот он, Магадан. Мягко стукнувшись бортом о причал, пароход затих, заглушил главную машину. Прогремели якорные цепи. На палубе живей забегали охранники. «Не подыматься на палубу, с места не сходить, не толпиться, ждать приказа!» В забытые брезентовые трубы тянуло теперь не теплым духом Японского моря, а прохладным, по-осенним жестковатым воздухом сурового моря Охотского. «Все, прибыли!» Разгружали по тысячам. Сверху первая тысяча. Их спускали на берег, строили и уводили. За ней тоже тысячу из второго трюма. Так что очередь до четвертого дошла лишь в конце третьего дня. Задержка дала возможность Виктору Павловичу и Сергею вытащить из судового лазарета несколько окрепшего отца Бориса. Когда стали разгружать их трюм, все пятеро снова были вместе. Жились, свыклись за долгий путь. Позади осталось больше 10 000 километров, четверть земного экватора. Пересыльный двор в самом Магадане представлял из себя целый городок больших бараков на 400 мест в каждом. Здесь был и карантин. Никто из магаданцев не хотел, чтобы завезли к ним холеру, тиф или какую-нибудь другую заразу. День и ночь работала душевая с горячей водой. Выдали мыло по рубахе и кальсонам, приказали постирать личную одежонку и не ограничили временем «мойся в волю». В один узел, в один. Черемных собрал всю одежду, обувь, связал веревкой и положил так, чтобы из душевой видеть общее добро. Догляд обязательный. Среди новых прибывших уже велась обслуга, прибиравшая все, что не разграбили на пересылке «Вторая речка». Сергея Морозова, испачканного пароходной ржавью, лилась красная вода. Он дважды намыливался, пока не обрел естественный цвет. Торопливо стирали брюки, пиджаки, другое верхнее, выжимали и так сырьем выносили. Никто этому не препятствовал. На пороге душевой каждому выбрасывали шапку с меховыми ушами, теплые рукавицы, телогрейку, ватные штаны и портянки. В соседнем прилавке получали валенки и новые черные или белые полушубки армейского типа. Удивительная щедрость, за которую хотелось благодарить. Такая экипировка, кроме того, напоминала, что они на севере, что вон там, за мелкими сопками, покрытыми лесом, уже белеют снежные вершины, что близко, совсем близко зима. Нагруженные теплыми, добротными вещами, распаренные и словно заново родившиеся, заключенные шли в бараки второй зоны, еще полупустые, гулкие, занимали нары, стараясь оказаться ближе к печам, и блаженно ложились отдыхать. Все здесь после ужасного и долгого переезда казалось раем. Все хвалили Берзина, который не очень обманывал, когда писал о Колыме в распрекрасных тонах. Выспавшись, дрожью вспоминали долгую дорогу сюда. Вместо обеда всем прибывшим выдали по 800 граммов хлеба, по половинке соленой кеты и по горстке сахару. Кипяток в ведрах стоял у горевших печей. Никто не командовал, не орал. Казалось, что здесь и не лагерь вовсе, а сборный пункт рабочих, прибывших на серьезный золотой промысел. Виктор Павлович Черемных, человек высокий и представительный, в новой одежде вместе с Иваном Алексеевичем Супруновым ушли на разведку. Сергей, отец Борис и Николай Иванович Верховский остались сторожить сушившуюся на проволоке личную одежду. Уркачей в бараке было немного, и они как-то притихли, растворились в массе людей, где преобладали интеллигенты, молчаливые старушки-крестьяне и бывшие военные. Особняком расположились группы узбеков, туркмен и таджиков. Им оставили личную одежду, стеганые халаты и мохнатые папахи. Как только солнце зашло за сопку, сразу и резко похолодало. С дальних гор прилетел ветер. Лужицы воды через час уже покрылись корочкой льда. Чистое небо выглядело зеленоватым и каким-то отчужденным, опасным. Колыма показывала свой норов. Даже не сама еще Колыма, а ее входные ворота. Возвратились Черемных и Супрунов. Они обошли всю громадную зону, послушали бывалых людей. На лицах их просматривалась некая растерянность. Все пятеро уселись на нижних нарах, сдвинулись головами. «Ну что там?» — спросил Николай Иванович. «Золотые горы. Там остро не хватает транспорта. Вот такая проза. У Дальстроя мало машин, чтобы развозить тысячи заключенных. Завтра ждут второй теплоход «Джурму», такой же, как наш незабвенный «Кулу». Лагерь переполнен, в комендатуре суматоха, но уже отправляют в крытых машинах. Когда дойдет наша очередь, сказать трудно. Будем отсыпаться. Торопиться на прииске нет резона. Там, сказывают, не мед. Вот такие дела. Добыча золота никогда не была делом легким, заметил Супрунов. И всегда этот металл находили в местах малодоступных и ненаселенных. Колыма — одно из таких мест. Говорят, что трассу довели уже до Ягодного, поселка километров 400 отсюда. Есть дороги и в сторону от главного шоссе. Зимой машины часто ходят по целику, если не глубокий снег, и даже по замерзшим рекам. Что-то не тянет меня в эту глубинку. А куда отправят, секрет за семью замками. Приисков уже десятка три. И всяких иных лагпунктов, лесозаготовительных, строек, даже совхозов. Один из совхозов вот тут, поблизости. О питании старожилы по-разному говорят. Где хорошо, где на малой пайке. «Берзин все еще здесь, не узнавал?» — спросил Николай Иванович. «Говорят, здесь, но неуверенно говорят, будто бы из Москвы прибыл новый заместитель, то ли вместо, то ли помогать Берзину. Вообще суматоха!» — так сказал мне один мужик, что истопником при каком-то учреждении работает. «Суматоха!» — говорит. А почему суматоха, какие перемены, не знает или говорить боится.